Говорит Степан Агент, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Агента». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр градостроительства НКР о планах ведомства на текущий год. ЗАО «Арцахэнерго» подвели итоги 2015 года. Гости передачи – народный артист НКР Найруи Алавердян. В Госком спорта довольны итогами минувшего года. Итак, подробности новостного блока. Министр градостроительства НКР Карен Шахраманян назвал среди крупных проектов 2015 года введение в эксплуатацию Шушенского филиала Национального аграрного университета Армении, Шушенского ремесленного училища имени Мозиана, второго армянского Матенодарана в Ганзасаре, многоквартирного здания для офицеров в Мадагисе, нового офицерского квартала в Степанакерте, строительство межгосударственной дороги Вартанис-Карвачар-Мартакерт, 50 из 116 километров, которые уже заасфальтировано. В 2016 году самым крупным проектом станет ввод в эксплуатацию в столице онкологического диспансера, благоустройство территории вокруг Республиканского медицинского центра, где планируется строительство сквера. Я бы назвал также 50 индивидуальных домов в селе Агавно Кашатакского района, которые будут сданы в эксплуатацию в 2016 году, сказал министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. Директор ЗАО «Арцахэнерго» Тигран Цатурян заявил о том, что в настоящее время энергетическая система НКР сформирована настолько, насколько позволяют возможности. «Мы приступили к реализации программы по проведению воздушной линии в 110 кВт, которая сыграет большую роль в эксплуатации Кашенского рудника», – сказал Цатурян. В 2016 году планируется рост потребителей энергии на 20-30%, что связано с программами в сфере горнорудничества. Промышленности. Потери подсчитываются с помощью специальной программы. С реализацией новой программы в 2016 году удастся полностью исключить человеческий фактор, и таких потерь, как сегодня, больше не будет. На данный момент они составляют около 15%. Не могу сказать, что в ближайшие год-два мы станем самодостаточными, но реализуемые инвестиции оправдают себя, заявил директор ЗАО «Арцахэнерго» Тигран Цатурян. Начальник управления спорта Министерства образования, науки и спорта НКР Ашот Даниилян заявил журналистам о том, что год 2015 был плодотворным. Было множество достижений, арцахские спортсмены приняли участие в многочисленных соревнованиях в НКР, Армении, а также в международных первенствах. В 2015 году наши спортсмены 8 раз участвовали в чемпионатах мира по различным видам спорта. В соревнованиях среди юниоров и на взрослых чемпионатах двое наших спортсменов завоевали первые, двое вторые и пятеро третьи места. 7 арцахских спортсменов дважды участвовали в розыгрышах Кубка мира, двое из них удостоились призовых мест. Достойно выступили арцахские спортсмены и на 6-х панармянских играх, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Говоря о планах на 2016 год, Ашот Даниилян сообщил, что предусматривается построить в столице новые спортивные залы, для чего, скорее всего, будут привлечены средства спонсоров. Будет продолжена реализация ряда программ по пропаганде и популяризации массового спорта и здорового образа жизни. В частности, вместе с реабилитационным центром будут проведены конкурсы с участием лиц с ограниченными физическими возможностями, а также ставший уже традиционным конкурс «Лучшая спортивная семья», сказал начальник управления спорта Миноборнауки НКР Ашот Даниилян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Заместитель министра здравоохранения НКР Зои Лазарян провела пресс-конференцию относительно ситуации заболеваемости ОРЗ и гриппа H1N1 в Арцахе. Ситуация в республике оценивается не напряженной. Никаких оснований для паники нет, отметила она. Իրավիճակը հանրապետությունում գնահատվում է ոչ լարված, խուճապի մատնվելու բացարձակապես ոչ մի հիմք այսօրվա դրությամբ մենք չունենք։ Минздрав и система здравоохранения работают в усиленном режиме, проводят ряд необходимых мероприятий для поддержания в норме санитарно-эпидемической ситуации в республике. Работа ведется в двух направлениях – профилактика и лечение. Աշխատանքները նպատակաուղել ենք երկու ուղղությամբ՝ բավականին մեծ ծավալով կանխարգելիչ եւ բուժական աշխատանքն է։ Акцент сегодня ставится на профилактических мерах. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 19 случаев гриппа H1N1, из коих 9 дети, 10 взрослые. Հաստատված 19 H1N1 դեպք, որից 10 մեծահասակներ. Минздрав призывает граждан быть настороже и обращаться к врачам при первых же симптомах, не заниматься самолечением. За эту неделю не было роста ни вызовов скорой помощи, ни на дом, ни амбулаторных обращений. Ամբուլատոր դիմելիության աճ չեն գրանցում։ Տնային կանչերի եւ շտապ օգնության կանչերի աճ եւս չի արձանագրվել։ Все медицинские учреждения обеспечены необходимыми медикаментами. Բոլոր բուժ հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով։ Хотя медучреждения работают в строгом режиме, карантин объявлен только в детской больнице и в родильном доме столицы. Для соблюдения санитарных норм дано распоряжение. Весь медицинский персонал, а также посетители больниц ходят в масках. Դիմակներով գնան, այցելեն իրենց հիվանդներին հնարավորության չափ քիչ այցելություններ կատարեն. Во всех учебных и дошкольных заведениях проводится ежедневный мониторинг. По его итогам отмечено, что нет никаких оснований для приостановления их деятельности. Всего от 3 до 5% учащихся отсутствуют на занятиях по причине ОРЗ. На 15 января в медучреждениях получают лечение 82 больных, из них 38 дети. В реанимации один больной средней тяжести. Все больные, независимо от социальных категорий, получают лечение по госзаказу. В конце замминистра обратилась к гражданам: не паниковать, ничего страшного нет, если выполнять советы врачей, не заниматься самолечением. Ինքնուրույն հակաբիոտիկներ, նույն ասպիրին, ասկոֆեին եւ այլ կար, բացարձակապես չի կարելի ընդունել առաջին իսկ օրը դիմել բժշկի. Мне остается дополнить, что в этот период врачи советуют в рационе больше использовать продукты, содержащие витамин С. Гости передачи – народная артистка НКР Найруги Алавердян. Найру Исаковна, традиционно мы встречаемся с вами в январе и подытоживаем минувший год и итоги 2015 года. Прошлый год был очень насыщенный для меня, очень радовало меня все. Выпустили книгу мою, которую финансировал Министерство культуры, и диск финансировал наш бывший президент Аркадий Гукасян. Я знаю, что вы очень много работаете с талантливыми детьми арцахскими, готовите их в АК. Вот об этом несколько слов. Большой любовью я отношусь к моим детям. Я их считаю моими детьми. Я создала коллектив «Найруги», творческий. Очень хорошие ребята, талантливые ребята. И фактически я еще художественный руководитель ансамбля «Арцахи Балигнер». Можно ли ожидать, что в ближайшем времени будут концерты и «Найруги», и «Арцахи Балигнер»? Да, я это планирую и с большой любовью, потому что у них есть общие песенные произведения. Паскевича на песню «Гает слезу» и очень много карабахских номеров. Я хочу, чтобы с детства они были привязаны к нашему национальному и чтобы они остались всю жизнь карабахцами. Будучи столь занятой детьми, хватает ли у вас времени на себя, на свое творчество? Я с ними и пою, и удовольствие получаю от того, вот если связь с детьми не было бы, мне было бы очень тяжело. Это продолжение наше. Я считаю, что я обязана передать им мой опыт. Ну и в конце нашей беседы ваши новогодние и рождественские поздравления, потому что это все еще остается актуальным. Чтобы у нас не было войны. Самое главное, что желает весь народ Карабаха. Вот я бы хотела, чтобы позыв, мол, звучал нашим соседям. Не стреляйте, хватит, сколько стреляли. Вот это мой позыв. Ты опять далеко-далеко. Между нами снега и снега. До тебе мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Я бы хотела вот поклониться нашей прекрасной армии, которой мы каждую секунду гордимся, начиная от командующего, кончая самым молодым воином, и пожелать им мирного неба, чтобы войны не было. Это была беседа с народной артисткой НКР Найруи Алавердян. И о погоде. В воскресенье 17 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 3 ночью, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.